Томас вопросительно взглянул на Доминика. В темных, опухших глазах которого вспыхнула сицилийская ненависть. — Ну что, что? Если мистер Грининг изъявляет такое желание, — тихо сказал он, сплевывая кровь, — я думаю, ты можешь оказать ему услугу. Томас надел перчатки, и Доминик молча зашнуровал их. Томас ощутил знакомое напряженное чувство. Страх, удовольствие, нетерпение. По рукам и ногам словно пробежал электрический ток. Он заставил себя весело по-мальчишески улыбнуться Гринингу, который наблюдал за ним с каменным лицом. Доминик отступил в сторону. «Порядок», — сказал он. Грининг, прикрывая подбородок правой рукой, а левую выставив вперед, двинулся на Томаса. Тот легко отбил удар его левой руки и тотчас уклонился от метнувшейся к нему правой. Грининг был выше его, но всего на 8-9 фунтов тяжелее. Однако двигался быстрее, чем Томас ожидал. И следующий удар пришелся Томасу повыше виска. Томас давно не дрался по-настоящему, и вежливые разминки с мирными джентльменами, тренировавшимися в клубе, были недостаточной подготовкой к такому поединку. Грининг сделал обманный выпад и нанес левый хук Томасу в голову. «Сукин сын! Не шутит!» — подумал Томас. Пригнулся, ударил левый Грининга в бок и послал удар правый ему в подбородок. Грининг вошел в клинч, стал молотить его по ребрам правой. Он был сильным, очень сильным, в этом не приходилось сомневаться. Томас бросил быстрый взгляд на Доминика, ожидая какого-нибудь сигнала, но тот бесстрастно стоял в стороне. «Ну что ж, прекрасно», — решил Томас. «Тогда начнем. Черт с ним, будь что будет». Грининг дрался расчетливо и грубо, пользуясь преимуществом своего роста и веса, а Томас вкладывал в свои меткие удары всю ту злобу, которую так долго держал под спудом. «Вот тебе, капитан», — говорил он про себя, пуская в ход все известные ему приемы, — «получай, богатый красавчик, вот тебе, полицейский, на все твои $10». У обоих уж текла кровь из носа и изо рта, когда Томас наконец нанес удар, который он знал будет началом конца. Глупо улыбаясь, Грининг отступил назад, слабо размахивая поднятыми руками. Томас обошел вокруг него, готовясь к последнему решающему удару. Но в этот момент Доминик встал между ними. «Пока хватит, джентльмены», — сказал он. «Это была хорошая разминка». Грининг быстро пришел в себя и холодно уставился на Тома. «Снимите с меня перчатки, Доминик», — коротко сказал Грининг. Он даже не подумал вытереть кровь с лица. Доминик расшнуровал ему перчатки, и Грининг, держась очень прямо, вышел из зала. «Прощай, моя работа в клубе», — сказал Томас. «Очень может быть», — согласился Доминик, — «но такой бой стоит этого. По крайней мере, для меня», — и он улыбнулся. Прошло 3 дня, но ничего не случилось. Ни Доминик, ни Томас не сказали о поединке с Гринингом никому из членов клуба. Возможно, Грининг был слишком сконфужен тем обстоятельством, что его побил 20-летний мальчишка, уступавший ему и ростом, и весом, и не решался устроить скандал. Каждый вечер перед закрытием клуба Доминик говорил «пока все тихо» и стучал по дереву. Но на 4-й день Чарли, уборщик раздевалки, подошел к Томасу. «Доминик вызывает тебя к себе», — сказал он, — «иди немедленно». Доминик сидел за письменным столом, пересчитывая лежащие перед ним деньги, $90 десятками. Когда Томас вошел в кабинет, Доминик печально взглянул на него. «Вот тебе зарплата за 2 недели вперед, малыш», — сказал он. «Сегодня днем было собрание клубного комитета, ты уволен». «Вам следовало разрешить мне нанести этот последний удар», — заметил Томас. «Да, наверное». «У вас тоже будут неприятности?» «Возможно», — ответил Доминик и добавил. «Береги себя. Запомни мой совет. Никогда не доверяй богачам». Глава 4. 1954 год. Он проснулся ровно без 7:15. Он никогда не заводил будильник, обходился без него. В комнате было холодно. На открытом окне ветер шевелил шторы, и сквозь них пробивался бледный свет раннего зимнего утра. День сегодня должен быть необычным. Вчера, перед закрытием, он зашел к Колдервуду и положил ему на стол толстый конверт. «Мне бы хотелось, чтобы вы это прочли, когда у вас будет время». «Очередная сумасбродная затея?» — спросил тот. «Снова хочешь меня на что-нибудь подбить?» «Ага», — улыбнулся Рудольф. «Знаешь что, молодой человек, с тех пор, как ты начал работать в магазине, у меня повысился холестерин, значительно повысился». «Миссис Колдервуд просила меня убедить вас взять отпуск». «Вот как?» — фыркнул Колдервуд. «Она просто не знает, что я не должен оставлять тебя одного в магазине даже на 10 минут». Тем не менее, уходя домой, он захватил с собой конверт. Рудольф был уверен, стоит Колдервуду начать читать то, что лежало в конверте, он не остановится, пока не дочитает до конца. Откинув одеяло, Рудольф встал, быстро подошел к окну и закрыл его. Стараясь не дрожать от холода, снял пижаму и надел теплый спортивный костюм, шерстяные носки и теннисные туфли. Потом накинул на плечи клетчатое драповое пальто, осторожно закрыл за собой дверь, чтобы не разбудить мать, и вышел на улицу. Внизу у подъезда его ждал Квентин МакГоверн, тоже в спортивном костюме, поверх которого был надет толстый свитер. На голове шерстяная вязаная шапочка, натянутая по самые уши. 14-летний Квентин был старшим сыном негритянской пары, жившей в доме напротив. Каждое утро Рудольф и Квентин вместе бегали. «Привет, Квент!» — поздоровался Рудольф. «Привет, Руди!» — ответил тот. «Ужасно холодно. Мать считает, что мы оба ненормальные». «Ничего, она заговорит по-другому, когда ты привезешь ей золотую медаль с Олимпийских игр». Рудольф открыл дверь гаража, вывел свой мотоцикл, сел и включил мотор. Квентин забрался на заднее сиденье, обхватил Рудольфа за пояс, они помчались по улице. Холодный ветер бил им в лицо, глаза слезились. До университетского спортивного поля было всего несколько минут езды. Колледж Уитби стал теперь университетом. Рудольф остановил мотоцикл, слез, снял пальто и бросил его поверх сиденья. «Лучше сними свитер, если не хочешь простудиться на обратном пути», — сказал он Квентину. Во время учебы в колледже у Рудольфа никогда не оставалось времени на спорт. Его немного забавляло, что теперь он... Занятой деловой человек находит время 6 раз в неделю бегать утром по полчаса. Он делал это, чтобы держаться в форме, а кроме того ему доставляли наслаждение тишина раннего утра, запах земли, ощущение перемен в природе, упругость беговой дорожки. Начал он бегать один, но как-то раз, выйдя из дому, увидел Квентина, стоявшего у его подъезда в спортивном костюме. «Мистер Джордах», — обратился к нему мальчик, — «я давно заметил, что вы каждое утро тренируетесь. Не возражаете, если я буду бегать вместе с вами?» Рудольф уже собирался ответить отказом. Ему нравилось с утра побыть одному, прежде чем потом на целый день окунуться в людскую толчею в магазине. Но Квентин, точно угадав его мысль, добавил, — «я выступаю за нашу школу на дистанции 440 ярдов. Если я буду ежедневно тренироваться всерьез, то непременно улучшу свой результат». «Вам совсем не обязательно со мной разговаривать, мистер Джордах, просто разрешите бегать рядом», — говорил он застенчиво и тихо. Рудольф понимал, каких усилий стоило мальчику собрать всю свою храбрость, чтобы обратиться с такой просьбой к взрослому белому человеку, который до этого лишь мимоходом здоровался с ним. Отец Квентина работал в магазине Колдервуда шофером на грузовике.